Мотылек. Ездил в Сергиев Посад, вернулся в 22:00 вечера. Мороз под 30. Зашел в дом, включил свет на кухне, взял ковш из ведра напиться и заметил, что на поверхности воды что-то трепещет. Пригляделся, бог ты мой, мотылек. Целый день я протопал по заснеженному городу, мимо покрытых розоватой штукатуркой стен, мимо домов с заиндевевшими окнами и людей с красными лицами, мимо монахов, кутающихся в связанные шарфы, и богомолок в пуховых платках, покрытых от дыхания изморозью. Я дышал в застекленевшие усы, окончательно уверовав во всю эту зиму, а тут такое чудесное явление. Попытался было ухватить его пальцами, да побоялся повредить хрупкие крылышки. Зачерпнул ковшом и осторожно слил в воду, оставив мотылька на свободе. Похож на сложенные бледно-зеленые лепестки. Бережно перенес его на тряпицу. Единственное место, приличествующее этому невесомому существу — цветок. Но у меня дома всего один цветок, да и тот — алоэ. Впрочем, все же зеленое растение, хотя бы какая-то ассоциация с весенним теплом. Я перенес свою находку в горшок со столетником. Он уже заметно прижился и устремился вверх, рядом с ним даже начала пробиваться какая-то хилая травка. На нее-то я и усадил мотылька. Он ухватился лапками за стебель и принялся сушить свои крылышки. Утром я поспешил посмотреть на него. Он все так же держался за травинку, но уже оживленно шевелил белым усом. Днем я был в школе, затем ездил соборовать старушку, так что вернулся лишь к вечеру. Вспомнил, что у меня в доме гость, и пошел к окну справиться. А мотылька в горшке и след простыл. Откуда он взялся и куда пропал? Совершенная для меня загадка.